исхлестанный болью, Фнор помнил лишь об одном. Эта мысль не покидала его, пока сознание не погрузилось во мрак беспамятства. Вейр. Надо предупредить Вейр. Грал примчалась к Брекке с жалобным писком и бросилась прямо к ней в руки, словно пытаясь спрятаться. Она дрожала от страха, но в мыслях ящерки царил такой хаос, что Брекка не могла понять, что же ее так напугало. Она гладила и ласкала маленькую королеву, предлагала ей соблазнительные кусочки мяса, но безрезультатно. Грал не успокаивалась. Волнение ящерки передалось Берду. Когда Брекка выбронила его, Грал пронзительно, возбужденно закричала. Внезапно в Вейр ворвались две зеленые, принадлежавшие Мирим. Файры били крылышками и испуганно щебетали, словно и их коснулась паника, охватившая маленькую королеву. За ними, сопровождаемая трубными воплями коричневого, примчалась сама Мирим. «Что случилось? С тобой все в порядке, Брекка?» «Я прекрасно себя чувствую», — заверила ее Брекка, отталкивая потянувшуюся ко лбу ладошку девочки. «Просто файры волнуются. Иди в постель, уже полночь». «Просто волнуются?» Глаза Мирим сузились. Ну, точно как у Лессы, когда она чувствовала, что ее пытаются обмануть. «Где Кан? Где Фнор? Почему они оставили тебя одну?» «Мирим!» — строго одернула девочку Брекка. Та вспыхнула, уставилась в пол, нахохлившись так жалобно, что на глазах у Брекки выступили слезы. Она прикрыла их рукой, пытаясь успокоиться. «Пожалуйста, принеси мне крепкого кла». Брекка встала и принялась надевать полетное снаряжение. Пять файров метались по комнате, то взмывая вверх, то падая к самому полу, словно пытались укрыться от неведомой опасности. «Принеси мне кла», — повторила она, потому что Мирим стоялась, не двигаясь, и смотрела на нее, как завороженная. Девочка скрылась в проходе. Тройка огненных ящериц ринулась за ней, прежде чем Брекка поняла свою ошибку. В таком состоянии они, наверное, поднимут на ноги всех обитателей нижних пещер. Она окликнула Мирим, но та уже не расслышала. Пальцы Брекки дрожали, соскальзывая с металлических застежек. Кант никуда не пойдет, если решит, что это представляет опасность для Фнора. Кант чувствует такие вещи, пыталась убедить себя Брекка. Он знает, что может сделать и чего не может. Кант самый большой, самый быстрый и сильный коричневый дракон на Перне. И он умен, почти так же умен, как Мнемент. Брекка услышала медный звук тревожного крика Рамоты, одновременно с приходом невероятного сообщения от Канта. Отправились на Алую Звезду, ориентируясь по облаку. Пошатнувшись, Брекка ухватилась за край стола. Ноги не держали ее. Она с трудом села в кресло и, потянувшись к кувшину, но пальцы ее так дрожали, что она не смогла налить вина. Двумя руками Брекка поднесла кувшин к губам и сделала несколько глотков. Это помогло. Она все еще не могла поверить, что им удалось найти дорогу. Не здесь ли кроется причина испуга Грал? Зов Рамоты усилил ее тревогу. Теперь она слышала, как с беспокойством откликаются другие драконы. Брекка справилась с последней застежкой на куртке и заставила себя подняться и выйти на карниз. Оба файра продолжали в панике метаться вокруг нее. Пронзительный дуэт, полный ужаса и тревоги. Она остановилась на верхней ступеньке, пораженная суматохой, наполнившей сумрачную мглу котловины Вейра. Драконы на уступах возбужденно расправляли крылья. Другие звери стремительными тенями кружились в воздухе. Кое-какие со всадниками, большинство сами по себе. Рамота и Мнемент сидели у звездной скалы. Крылья развернуты, шеи напряжены. В глазах грозное оранжевое пламя. Всадники и прочие обитатели Вейра метались внизу, призывая своих зверей, сталкиваясь, крича и переспрашивая друг друга о причинах неожиданной тревоги. Брекка зажала ладонями уши, вглядываясь в полумрак и пытаясь найти Лессу или Флара. Вдруг они оба появились внизу на ступеньках и бросились к ней. Флар добежал первым, следом придерживаясь рукой за стену, торопилась леса.